чувство юмора. Чувство юмора — это прекрасное чувство. А если это чувство начисто отсутствует у человека, да-да, есть такие люди. Без чувства юмора. Ну, не понимает человек смешного. И много таких людей. В нашем институте был такой случай. Есть у нас грузин, хороший парень, талантливый, чудный, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Его так зовут, Авас. И очень тупой доцент. Николай Степанович Петяев, вызывайте его к доске этого студента. Фамилия ваша? Горидзе. Зовут вас как? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. Я сказал, меня зовут... Прекратите смех. Все вокруг смеются. Прекратите смех. Я сейчас к директору пойду. Прекратите смех. Как а что, зовут? Что? Что это вы тут смеетесь? Я тоже хочу посмеяться. Что? Случай рассказываю я. Да-да. У нас в институте есть у нас хороший парень, грузин такой, студент по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Его так зовут, этого грузина. И очень тупой доцент. Вызывайте его к доске студента, фамилия ваша Горидзе. Зовут вас как? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович, а вас как зовут? Он говорит, Авас. Есть у нас грузин. Понимаешь, в институте у нас учится. Грузин учится, хороший парень, понимаешь? По фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Его зовут так, Авас. И очень тупой доцент у нас есть. Николай Степанович Петяев. Вызывать его к доске. Этого студента, грузина этого. Фамилия ваша Горидзе. Зовут вас как-то, говорит, а вас? Меня так зовут Николай Степанович. Он не понимает, что я не понимаю, что он не понимает. Ничего не понимает он. Слушай. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе зовут его Авас. Его зовут так Авас. Вы назвали так грузина, он не виноват. Его так назвали. Когда маленький был, он ничего не соображал, понимаешь ты? Его назвали так, Авас, его назвали. Имя такое дали ему. Его зовут его так, зовут. Тебя как зовут? Тебя. Степа. Вот. Ну, ты Степа, он Авас. Он Авас, а ты Степа. Грузин Авас. А кто Степа? Ты Степа. А он Авас. А доцент тупой. Да. А ты Степа. А он тупой. Да. Да. Вызывай к доске. Фамилия Горидзе. Зовут Авас. Кого? Что кого? Кого он спрашивает-то все время? Периодически. Периодически? Кого спрашивает? Я не понимаю, кто. О чем? О ком речь? Он его, а тот никак. Никак? Чего никак? Я не говорю, того нет. Кто тебя интересует? Грузин, да? Грузин, да? Какой грузин? Есть у них грузин! И доцент тупой! Вызывает к доске грузина! Фамилия Горидзе! Зовут вас так! Он говорит, грузин! Не-не-не! Он говорит, доцент! Доцент, говорит, грузин. Да, доцент, говорит, грузин. Не, грузин, говорит. Грузин, говорит, доцент. Не, грузин думал, что он его спрашивает, грузина. Об чем? Об доценте. Об грузине? Об грузине, то есть. Он говорит, фамилия ваша, Горидзе, зовут вас как? Тот говорит, а вы... А я, говорит, доцент. Да, он говорит, а я грузин. Да. А доцент говорит, а я кто? А он говорит, вы тоже грузин. А, так они оба были грузины. Вот это я не помню. Помнишь, это доцент грузин? Да, тот Степа. О! Тот Степа, да, тот Степа. Да Степа, это я Степа. Это он Степа, а кто же грузин? А грузин не знал, что он грузин. Грузин знал, но не точно. Ну, не точно. А тот не знал, но сомневался. Не то о вас, не то не о вас. Вот. Давайте еще раз. Это не грузин. И доцент тупой! Но. Очень тупой! А грузин? А грузин нет, умный парень! И ты тоже? Да, вместе с доцентом. Ну? Ну, вызывайте вам в доске! А вас! Ну и что? Ничего. А чего же вы смеялись? Слушай, я... Нет, а чего вы смеялись, когда...